шмыгала носом Эмми, укачивая Джулию. Диана подошла к девочкам. Она присела, обняла их. Они с Эмми соприкоснулись лбами. «Ох, Эмми!» – прошептала Диана. «Диана!» – Эмми вцепилась в свитер Дианы. Диана понимала, как хорошие люди могли забивать себе голову раздумьями о самых гадких и отвратительных человеческих качествах. Как при том огромном количестве добра, что существовало в мире, они концентрировались только на неприятном. Она тоже не была исключением. Все эти 12 лет она могла бы любить Алана, но по собственной глупости мучила свою душу ненавистью к Тиму. Ни летнему бризу, ни певчим птицам, ни падающим звездам никому и ничему не удавалось прогнать эти чувства. Многие годы Диана слышала последние слова Тима, звук хлопнувшей двери и его удалявшихся шагов. Диана хотела, чтобы Эмми освободилась от своих страхов, но боялась, что пустой взгляд Бадди будет преследовать ее до конца жизни. «Почему?» – спросила Эмми. «Диана, но почему человек так поступает?» «Не знаю», — призналась Диана. «Ма!» — трепеща ресницами, сказала Джулия. «Я пытаюсь понять», — рыдала Эмми. «Как он мог так сильно ненавидеть маленького пса? Как он мог быть так обозлен, но в то же самое время делать вид, что ему абсолютно все равно?» Диана молчала. Она просто обнимала девочек, прижимая их к своему телу. Она хотела утешить их теплом и биением своего сердца. Некоторые моменты жизни не поддавались толкованию и объяснениям. Она потратила немало лет, пытаясь найти смысл там, где его не было. Как можно было понять то, что случилось с Джулией? Почему она родилась такой больной? Почему ее отец ушел, а ее мать осталась? «Он в тюряге», — сказала Люсинда. «Это самое главное, как и в песчаных замках справедливость восторжествовала». «Я не выиграю конкурс», — вытирая глаза, сказала Эмми. «Срок сдачи рассказов уже истек». «Еще не поздно», — сказала Люсинда. «Ты ведь не забыла, что у меня в библиотеке хорошие связи?» Эмми помотала головой. У Дианы заныло сердце. Девочка поежилась, словно от какого-то ужасно болезненного воспоминания. «Эмми», — не отступала Люсинда. «Я думаю, это плохой рассказ», — сказала Эмми. «Он расстроил мою маму. Люсинда, я не хочу его сдавать. Спасибо за твою помощь, но я просто хочу о нем забыть». «Хм!» – остановившись в дверном проеме, сказала Люсинда. По лестнице поднимался приятный аромат выпекавшегося яблочного пирога. Диана чувствовала, что ее мать очень хотела исправить ситуацию рассказом, но все-таки сдержала себя. «Что же, будь по-твоему. Однако уговор есть уговор. Я сказала, что выиграешь ты или нет, в любом случае тебя ждет поездка на Щелкунчика». «Правда?» – спросила Эмми, и ее глаза посветлели. «Ну, конечно», – сказала Диана, думая о том, какую уверенность она ощущала, оставляя Джулию с Аланом. Они будут жить здесь, вместе с Люсиндой, и он заодно начнет потихоньку перевозить их вещи в новый дом. «Щелкунчик!» — хватая ртом воздух, воскликнула Эмми. «Это то, чего стоит дождаться. Этот балет великолепен», — — сказала Люсинда. «Особенно, когда балерины танцуют среди порхающих снежинок». «Через пару дней», — проговорила Диана. Алан вызвался доставить их к поезду. Вцепившись в руль, он уделял все внимание заледеневшей дороге. Мимо прогромыхал снегоочиститель, помигав оранжевыми огнями. Алан понял, что был против того, чтобы Диана с Эми уезжали в Нью-Йорк. Погода портилась. Сводки прогнозов погоды не обещали ничего хорошего. Но дело было вовсе не в погоде. Он просто не хотел ни на миг расставаться с Дианой. Он хотел переждать метель в ее объятиях, в их уютном доме. Они могли бы развести в камине огонь и любоваться гаванью. Они могли бы смотреть на то, как волны сменяли 500 оттенков серого цвета. Они могли бы лежать, укутавшись в одеяло на твердом дубовом полу, и разглядывать потолок. Его распирало от любви к ней, и ему было больно отпускать ее в такую даль. «Значит, вы возвращаетесь в воскресенье?» — сказал он. «В воскресенье вечером», — ответила Диана. «Ровно в 19:32. Я встречу вас», — сказал он. «Это будет моя первая поездка на поезде», — перечисляла Эми. «Мое первое путешествие в Нью-Йорк, первый балет. Мы с тобой повеселимся», — улыбнулась ей Диана. «Не переживай за Джулию», — сказал Алан. Она повернулась к нему, и он взял ее за руку. Она крепко сжала его ладонь, и он почувствовал соединявшую их связь. В ее взгляде светилось тепло и спокойствие, словно она говорила, что доверяет ему, как никому другому. «Ты ее отец», — прошептала Диана, преподнеся ему самый величайший дар на земле. Оформление документов на дочерение шло полным ходом. Его сердце испытывало такое блаженство, что ему даже не верилось в то, что это чувство никогда его не покинет. «Да, именно это я и чувствую», — сказал он. «Раньше мы никогда не расставались с ней», — сказала Диана. «У нее есть я», — напомнил Алан, — «и Люсинда». «Пока она с тобой, любимый», — сказала она, — «я ни о чем не беспокоюсь». И к тому же мама очень обрадовалась, узнав, что ты поживешь у нее. Алан кивнул. Но почему он до сих пор очень хотел, чтобы она опоздала на этот поезд? Он мог бы ехать чуть медленнее. Диана мягко сдавила его руку. Он поднял ее ладонь к своему лицу, прикоснулся ею к своей щеке. По лобовому стеклу елозили дворники. Рядом проехал грузовик с песком. «Как вам мое платьице?» — спросила Эми. «Сгодится для балета?» «Оно великолепно», — сказала Диана. «Доктор Макинтош, а Диана прихватила с собой те красивенькие сережки», — сказала Эми взволнованным голосом. «Подарок Дороти?» — спросил Алан, покосившись на соседнее сиденье. «Да», — ответила Диана. «И еще она взяла модную сумочку и роскошную кашемировую накидку», — не унималась Эми. «Она будет похожа на кинозвезду». «Жаль, что вы едете без меня», — вздохнул Алан. «Да, жаль», — улыбнувшись, сказала Диана. «А что, если мы забудем про поезд?» — спросила Диана. «И ты сам отвезешь нас. Держу пари. Мы запросто достали бы тебе билетик на Щелкунчика». Одних этих ее слов было уже достаточно, хотя Алану Показалась заманчивой идея прогулки под ручку с Дианой по большому городу.